Глава 60, Ирина. «Ты хоть знаешь, на кого меня променяла?» — орал Марк, не отводя от меня своего пристального взгляда. Толпа замерла вокруг, а меня вдруг охватила паника. Самое, что ни на есть настоящее. «Не понимаю, о чем ты?» Я чуть ли не прошептала и запнулась, глядя, как ни странно, на Давида. Он не отводил глаз, но очень хотел. Едва сдерживался, чтобы не сорваться, но не отрицал. Марк сейчас говорит правду. Знает какую-то тайну прошлого и сейчас выдаст сполна. «Расскажешь ей?» — Марк перевел взгляд на Давида и кивнул в мою сторону. «Что ж так?» — ухмыльнулся, пока мой любимый мужчина молчал. Тупо пялился, не отводил взгляда и хранил ледяное молчание. Такое чувство, что и спокойствие, даже не пошевелился, чтобы хоть как-то себя оправдать. В театре не пробовал играть, Марк. Монстр все так же смотрел мне в глаза, как будто пытался именно взглядом оправдаться. «В тебе умер великий актер». «Ладно», — фыркнул этот упырь. «Будь по-твоему». «Не хочу», — тихо прошептала, понимая, что именно я стала разменной монетой. Они играют в мужские игры, а больно почему-то мне. «Он сбил человека насмерть», — орал Марк, наслаждаясь произведенным эффектом. «Сел бухой за руль и...» «Заткнись», — я прошипела, не желая дальше слушать. И так унизил. Растоптал все живое, что еще осталось. Сейчас добьет окончательно. «Отмазался», — закончил Марк, как будто и не слышал моей просьбы. «Ну же, монстр, скажи, что это неправда». «Ирка такое не прощает», — ухмыльнулся, как будто наслаждался тем, что всем остальным хреново. До меня долго доходили слова, сказанные Марком. Эхом отбивались в голове, но такое чувство, что смысл терялся. Никак не могла уловить сути, пока не зазвонил мобильный. «Да», — я ответила на автомате, даже не глядя, кто звонит. Стояла, держала гаджет возле уха и не отводила взгляда от Давида. «Почему сам не рассказал?» — кричали мои глаза. «Боялся, что не простишь», — отвечал мне любимый мужчина одним только взглядом. «Ира, это Андрей Вячеславович», — вздохнул мужчина печально, а я вдруг резко заорала: «Нет! Держись, милая». И дальше провал. Все как в тумане. Люди, лица, машины, байки. Я не помню, как попала домой. В памяти только отложились руки бабы Нади, которая гладила меня по голове, да тихий шепот Михалыча: «Может, что принести? Изыди, изверг!» Похороны, куча людей, но ни одного близкого рядом. Пустота, одиночество. А еще чувство вины, которое разъедало изнутри. Правда, на похороны приехал тренер и еще пара человек из ассоциации. «Я добился, чтобы историю с Виктором замяли», — шептал мне мужчина, когда-то заменивший моему брату отца. «Все почести и регалии восстановлены». «Спасибо», — кивнула еще сильнее, чувствуя себя виноватой. «За то, что именно тогда не вернулась. Увидеть Виктора хотя бы в последний раз. И после повелась на уговоры Давида, что съездим обязательно. Но попозже». «О-о-о», — выла я в подушку, боясь разбудить соседей. «Так хреново, что на стену сейчас полезу». Давид был на похоронах, но не подошел. Я пару раз его мельком видела, но так и не решилась заговорить. Сейчас я не могла подобрать слов, да и не хотела, если честно. «Нельзя его винить», — шептал внутренний голос, боясь моего крика. «Я его не виню», — мысленно отвечала, желая, чтобы толпа рассеялась. Все разошлись и оставили меня в покое. Давида я не винила, нет, только себя.